И как определить эти достоинства? Я поднял бровь. По цвету глаз, по форме черепа, по способности к магии, по всему вместе, серьезно ответил старик. Человечество стоит на пороге новой эры. Эры, когда наука и магия объединятся, чтобы создать лучшую версию человека, свободную от болезней, старости, ограничений плоти. Звучит как утопия, я улыбнулся, изображая скептицизм. Или как проект Корниловых, который так бесславно провалился. В группе повисла тишина. Несколько лиц обратились ко мне с плохо скрываемым удивлением. «Вы интересуетесь этим делом?» – осторожно спросил Харрингтон. «Кто же им не интересуется? Весь Петербург только об этом и говорил месяц назад. Я сделал вид, что не замечаю напряжения. Амбициозный проект. Жаль, что его архитекторы переступили черту закона. Очень жаль. Закон написан людьми, а люди могут ошибаться». Фон Кляйст произнес это с плохо скрываемым раздражением. Когда-то законы запрещали вскрывать человеческие тела для изучения анатомии, а сегодня без этого невозможно представить медицину. Возможно, я улыбнулся еще шире, но пока, закон есть закон, и его нарушители несут заслуженное наказание. Разговор постепенно сместился на другие темы, но я заметил, как полковник и Харрингтон обменялись взглядами. Что-то в моих словах явно вызвало их подозрения. Я решил не давать им времени обдумать это дальше и под предлогом желания послушать следующий доклад отошел к другой группе. Во всяком случае, этот праздный разговор дал мне понять, кто есть кто. Вечер подходил к концу, когда фон Штейн объявил, что завтра состоится демонстрация научных достижений участников симпозиума. Он особо отметил, что будет рад увидеть работы Анастасии, и предложил ей воспользоваться его лабораторией для последних приготовлений. «Благодарю за предложение», — моя сестра улыбнулась с безупречной вежливостью. «Но я уже подготовила все необходимое. Мне понадобится лишь стол и немного света для демонстрации. Как пожелаете», — фон Штейн поклонился, но в его глазах я заметил тень раздражения. «А после демонстрации будет небольшой пикник в парке. Погода обещает быть великолепной. Мы разошлись по комнатам поздно. Анастасия выглядела уставшей, но возбужденной. В ее глазах читалось странное смешение тревоги и научного энтузиазма. «Максим, они, действительно, связаны с обществом вечного огня, не так ли?» – шепотом спросила она, когда мы ненадолго остались одни в коридоре. «Похоже на то», – я кивнул. «Их разговоры о лучших, естественном порядке и новой эре – все указывают на это. Они будто мягко вербуют своих собеседников. Но у нас нет прямых доказательств. Может, даже среди них больше тех, кто просто хочет в него попасть. Что будем делать? Пройдем через эту демонстрацию завтра, покажем твое растение, но умолчим о его целебных свойствах. Сконцентрируемся на декоративном аспекте. А затем, во время пикника, я попытаюсь проверить ту дальнюю постройку, которую показал Александр на плане». Анастасия кивнула, сжимая мою руку. «Будь осторожен», – прошептала она. «Мне не нравится этот полковник. Он смотрел на тебя так, будто прикидывал, куда лучше нанести удар». «Не волнуйся», – я улыбнулся, чувствуя уверенность. «Я законник Российской империи. Они еще не знают, с кем связались». Утро нового дня принесло неожиданную перемену в погоде. Вместо обещанного солнца небо заволокли тяжелые тучи, а холодный ветер нагонял тревогу. Тем не менее, программа симпозиума не изменилась. После завтрака все гости собрались в просторном павильоне, где были расставлены столы для демонстраций. Анастасия заняла место в дальнем углу, аккуратно расположив на столе свой лазурный светоч и небольшие карточки с пояснениями. Я держался неподалеку, делая вид, что интересуюсь другими экспонатами, но на самом деле не выпуская сестру из поля зрения. Демонстрация началась. Ученые по очереди представляли свои работы, от модифицированных магических инструментов до новых методик выращивания растений. Большинство проектов были впечатляющими, но безопасными, никаких откровенно опасных экспериментов на публике не показывали. Когда очередь дошла до Анастасии, она держалась спокойно и профессионально, рассказывая о методике выведения растений с необычным окрасом и способностью к люминесценции. Упомянула о применении серебряной пыльцы и лунной воды, но не вдавалась в детали. О целебных свойствах лазурного светоча не сказала ни слова. Фон Штейн, стоявший рядом, наблюдал за демонстрацией с нескрываемым интересом. Когда Анастасия завершила презентацию, он подошел ближе, разглядывая растение. «Впечатляюще», — произнес он, но вы упомянули только декоративные качества. Неужели растение с такими необычными свойствами не имеет практического применения? Возможно, со временем мы найдем ему применение, уклончиво ответила Анастасия. Пока я сосредоточена на стабилизации его генетических свойств. Понимаю, фон Штейн кивнул, но явно остался неудовлетворенным ответом. После обеда мы могли бы обсудить это подробнее. В моей лаборатории есть оборудование, которое может помочь в ваших исследованиях. Благодарю, но сначала мне хотелось бы познакомиться с работами других участников. Анастасия вежливо улыбнулась. Возможно, позже. Фон Штейн кивнул и отошел, но я заметил, как он что-то тихо сказал полковнику фон Клиесту, который немедленно покинул павильон. Это не предвещало ничего хорошего. Демонстрации продолжались еще около часа. Затем гостей пригласили на обед, который должен был плавно перейти в пикник в парке. Я держался рядом с Анастасией, отражая попытки различных ученых увлечь ее в отдельные беседы. Моя сестра играла свою роль превосходно, была вежлива, но сдержана, не раскрывая карт. После обеда гости начали постепенно перемещаться в парк, где были расставлены изящные столики под белыми тентами. Слуги разносили шампанское и легкие закуски. Я воспользовался моментом, чтобы незаметно оценить ситуацию. Дальняя постройка, которую показал Александр на плане, находилась в северной части парка, за густыми зарослями декоративных кустарников. Мне нужно было найти способ отлучиться, не вызывая подозрений, и при этом обеспечить безопасность Анастасии. Решение пришло неожиданно. Доктор Майер, казавшаяся наименее подозрительной из всей компании, предложила Анастасии присоединиться к группе дам, обсуждавших применение ароматерапии в магической медицине. «Максим, вам наверняка будет скучно в женской компании», — заметила доктор Майер. «Почему бы вам не присоединиться к джентльменам? Они, кажется, обсуждают что-то интересное у озера». Я переглянулся с Анастасией, и она едва заметно кивнула. «Это был шанс. Пожалуй, вы правы», — я улыбнулся. «Сестра, увидимся позже. Только не убегай слишком далеко. Помни о своей простуде». Последняя фраза была нашим условным сигналом «Будь начеку». Анастасия кивнула, показывая, что поняла. Я отправился в сторону озера, где, действительно, собралась группа мужчин, но, сделав круг, незаметно свернул на боковую аллею, ведущую к северной части парка. Густые заросли надежно скрывали меня от взглядов с центральной лужайки. Двигаясь быстро, но осторожно, я приближался к таинственной постройке. Вблизи она выглядела совсем иначе, чем можно было предположить по плану. Одноэтажное здание из серого камня с узкими окнами, больше напоминающее бункер, чем научную лабораторию. Ни вывески, ни таблички, ничего, что указывало бы на его назначение. Но вокруг здания ощущалось сильное магическое поле, гораздо мощнее, чем обычные защитные заклинания. Я осторожно приблизился к ближайшему окну. Стекла были матовыми, не позволяя рассмотреть, что происходит внутри. Но с помощью внимания мне удалось частично преодолеть это препятствие, которое явно не было рассчитано на интерес мага моего ранга. Удивительная халатность, которая мне была только на руку. То, что я увидел, заставило меня замереть. Внутри находилось нечто, очень напоминающее операционную. Центральную часть помещения занимал стол с ремнями для фиксации. Вокруг него располагались стойки с оборудованием, среди которого я узнал некоторые устройства, виденные ранее в лабораториях Корниловых. У дальней стены стояли стеклянные резервуары, наполненные мутной жидкостью, но что в них содержалось, я разглядеть не смог. Внезапно я услышал голоса и шаги, приближающиеся со стороны главного входа в здание. Быстро отступив за угол, я прижался к стене, прислушиваясь. «Будет готово к транспортировке завтра утром», — говорил мужской голос с сильным акцентом. «Все образцы упакованы согласно инструкции». «Хорошо», — отвечал другой голос, который я узнал, полковник фон Кляйст. «А что с девушкой? Директор хочет пригласить ее на частную беседу сегодня вечером. Если она не согласится сотрудничать добровольно, придется действовать иначе. А ее брат, с ним разберутся. Люди уже получили инструкции». Я стиснул зубы, сдерживая гнев. «Значит, они планировали захватить Анастасию и, судя по всему, устранить меня. Нужно было действовать быстро». Дождавшись, когда голоса стихнут, я осторожно двинулся обратно к центральной части парка. Необходимо найти Анастасию и покинуть это место как можно скорее. Я почти достиг главной аллеи, когда заметил ее, Моя сестра в сопровождении доктора Майера и еще двух дам направлялась в сторону густой рощи, находившейся в противоположной от пикника стороне парка. Что-то в их движениях насторожило меня, слишком целеустремленно, слишком торопливо для светской прогулки. Я ускорил шаг, стараясь не попасться на глаза другим гостям. Когда группа скрылась за деревьями, я активировал заклинание смещения, моментально преодолевая разделявшие нас расстояние. Оказавшись на небольшой поляне внутри рощи, я увидел, как Анастасия отступает от доктора Майер, прижимая к груди свою сумку с лазурным светочем. Ее лицо выражало смесь удивления и страха. «Ну же, дорогая», — говорила доктор Майер тоном, не терпящим возражений. «Фон Штейн просто хочет обсудить ваше исследование в спокойной обстановке, без всей этой публики. Я предпочла бы вернуться к гостям», — твердо ответила Анастасия, хотя ее голос слегка дрожал. «Мой брат будет беспокоиться, а вашем брате не стоит волноваться», — холодно произнес мужской голос из-за деревьев. На поляну вышли двое. Высокие, крепкие мужчины в темных костюмах, с каменными лицами профессиональных охранников. «Ему сейчас не до вас», — один из мужчин сделал шаг к Анастасии. «Пойдемте с нами, фройлен Темникова. Многие гости хотели бы побеседовать с вами более приватно». Я увидел, как его рука незаметно скользнула к поясу, где под пиджаком угадывались очертания оружия. «Боюсь, моя сестра уже утомлена сегодняшними беседами». Я вышел из-за дерева, останавливаясь рядом с Анастасией. «Мы собирались вернуться в дом, чтобы она могла отдохнуть перед ужином». Охранники замерли, явно не ожидая моего появления. Доктор Майер побледнела. «Господин Темников», — натянуто улыбнулась она, — «какая неожиданность. Мы просто собирались показать вашей сестре редкие сорта орхидей, растущие в этой части парка. Боюсь, орхидеи подождут до лучших времен». Я взял Анастасию за руку. «Пойдем, сестренка». Мы сделали несколько шагов в сторону выхода с поляны, когда один из охранников преградил нам путь. «Господин Темников», его голос звучал обманчиво вежливо, но глаза оставались холодными. «Фон Штейн будет весьма разочарован, если госпожа Темникова покинет нас так рано. Он очень ценит ее научные познания. Передайте Герру фон Штейну мои искренние извинения. Мы обязательно встретимся с ним позже. Правда, место встречи он вряд ли оценит». Я сделал еще шаг вперед, но охранник не сдвинулся с места. «Я настаиваю», — произнес он, и теперь в его голосе звучала неприкрытая угроза. Второй охранник начал обходить нас справа, явно намереваясь отрезать путь к отступлению. Доктор Майер и ее спутницы незаметно отступили к деревьям. «Анастасия», — тихо произнес я, — «держись позади меня». «Максим», — выдохнула она с тревогой. «Все будет хорошо», — я улыбнулся ей, затем повернулся к охранникам. «Господа, последний раз предлагаю вам отойти с дороги». Вместо ответа первый охранник быстрым движением выхватил из-за пояса небольшой пистолет, а второй активировал какой-то артефакт, который засветился тусклым красным светом. Я не стал ждать их действий. «Искази», — бросил я, направляя магию пространства на пистолет. Оружие в руке охранника буквально скрутилось, как кусок размягченного воска. Мужчина вскрикнул от боли, когда металл, деформируясь, зажал и сломал его пальцы. Второй охранник швырнул в меня активированный артефакт. Я узнал его, стандартный парализатор, используемый для нейтрализации магов. Но против мага моего уровня такие игрушки были малоэффективны. «Отрази». Новое заклинание создало перед нами зеркальную стену, и артефакт, ударившись об нее, отлетел обратно, взорвавшись прямо перед своим владельцем. Яркая вспышка на мгновение ослепила всех присутствующих. Охранник упал на колени, дезориентированный собственным оружием. Но первый, несмотря на обожженную руку, уже извлек из кармана еще один артефакт, небольшой серебряный шар, который начал быстро пульсировать голубым светом. Церемониться было нельзя. «Сотри». Я направил на него разрушительное заклинание. Артефакт исчез, словно его и не было. «Максим, берегись», — крикнула Анастасия. Я обернулся и увидел, как второй охранник, оправившись от дезориентации, бросился на меня с ножом. Уклонившись от первого выпада, я вложил всю силу в короткий удар в солнечное сплетение. Охранник охнул и согнулся пополам, но не упал, явно подготовленный боец. «Сожми». Я сформировал вокруг него сферу уплотненного пространства, лишая возможности двигаться. Первый охранник тем временем активировал второй артефакт. На этот раз эффект был иным, вокруг него образовалось защитное поле, которая быстро расширялась, оттесняя мою магию. «Чертовы артефакты», — процедил я, явно не местного производства. Анастасия вскрикнула, и я увидел, как доктор Майер, воспользовавшись моментом, схватила ее за руку, пытаясь оттащить в сторону. Моя сестра отчаянно сопротивлялась, но ее физических сил было недостаточно. «Оттолкни!» – направил я заклинание на руку Майер. Женщина словно получила электрический разряд и с визгом отпрянула от Анастасии, рука неестественно выгнулась, громко хрустнув. Но в этот момент первый охранник, прикрытый своим защитным полем, бросился на меня. Его кулак, усиленный артефактом, был подобен молоту. Я едва успел увернуться, но краем все же зацепило плечо, боль пронзила руку до кончиков пальцев. «Ах ты, разруш!» Активировал я истинное слово деструкции, направляя его на защитное поле противника. Защита охранника пошла трещинами, после чего исчезла полностью. «Анастасия, беги к дому!» Крикнул я, уклоняясь от нового удара. «Не оглядывайся!» Сестра послушалась, бросившись к выходу с поляны. Доктор Майер попыталась ее остановить, но я метнул в ее сторону простое оглушающее заклинание, и женщина с вскриком упала на колени, хватаясь за голову. Теперь я мог сосредоточиться на охранниках. Второй все еще был обездвижен моим сжатием, но первый, несмотря на потерю защиты, продолжал атаковать с неожиданной яростью. Что-то в его движениях казалось неестественным, слишком быстрые, слишком сильные для обычного человека. «Пробей!» Я направил концентрированный удар пространственной магии. Его голова запрокинулась, но вместо того, чтобы упасть, он лишь отступил на шаг и усмехнулся, вытирая кровь, проступившую изо рта. Мой удар был сильным. Обычному человеку перемололо бы внутренности. «Неплохо для аристократишки», — проскрипел он. «Но недостаточно». В его руке появился еще один артефакт, небольшой цилиндр, излучавший пульсирующий красный свет. Я узнал эту штуку, магическая граната, способная высвободить мощный заряд разрушительной энергии. Все же общение с Черновой дало множество преимуществ. «Бросишь, и мы взлетим на воздух вместе», — предупредил я, готовя очередное заклинание. «А мне терять нечего», — оскалился охранник. Я понял, что он не блефует. Его глаза горели фанатичным огнем. Человек, готовый умереть за свои убеждения или за своего хозяина. Такие самые опасные. «Перемести», — активировал я заклинание, исчезая со своего места и появляясь прямо за спиной охранника. Не давая ему опомниться, я резко ударил по руке с гранатой. Артефакт выпал, покатившись по траве, но не активировался, для детонации требовалось специальное усилие воли. Охранник развернулся с нечеловеческой скоростью, и его кулак прошел в миллиметре от моего лица. Я ответил серией быстрых ударов в уязвимые точки: горло, солнечное сплетение, колено. Любой обычный человек уже лежал бы без сознания, это я точно знал, ведь дядя учил меня, как следует поступать в таких ситуациях, но этот противник словно не чувствовал боли. Улучшенный, наконец я вынес вердикт, отскакивая назад, как у Корниловых. Времени на раздумья не оставалось. Я активировал истинное слово пространства, создавая вокруг охранника сферу искаженной реальности, где верх становился низом, а правое – левым. Даже улучшенный боец не мог ориентироваться в таких условиях. Он закачался, пытаясь найти опору в хаосе искаженных координат. «Сокруши!» Финальный удар был направлен точно в голову. Охранник рухнул на землю без чувств. Я тут же обернулся ко второму, все еще скованному моим сжатием. Его лицо покраснело от напряжения. Он пытался освободиться, используя какой-то скрытый резерв силы. Не давая ему шанса, я подошел вплотную и точным ударом отправил в бессознательное состояние. Сжатие рассеялось, и тело охранника безвольно растянулось на траве. Я перевел дыхание, оценивая ситуацию. Доктор Майер и ее спутница исчезли, видимо, сбежали, пока я был занят охранниками. Два улучшенных бойца лежали без сознания, но могли очнуться в любой момент. Неприятно. Нужно было срочно найти Анастасию и покинуть это место. Когда весть о провале захвата распространится, они могут предпринять более решительные меры. Бросив последний взгляд на поверженных противников, я активировал смещение и отправился на поиски сестры. Наше пребывание на этом симпозиуме подошло к концу, но собранная информация стоила всех рисков. Теперь у меня были доказательства связи фон Штейна с экспериментами, подобными тем, что проводили Корниловы, и это был еще один шаг к раскрытию тайн общества Вечного Огня. Мысль о заказе более продвинутых артефактов у Варвары Марковны Черновой укрепилась в моем сознании. Этот бой показал,

Если б только не попались. Главарь назвал адрес, заброшенный промышленный район у обводного канала, где когда-то располагались текстильные фабрики. Но имейте в виду, добавил он серьезно, он не так прост, как кажется. У него есть защита, не только магическая. Совсем слетел с катушек за последний месяц. Говорит, что стоит на пороге величайшего открытия. После оформления показаний я встретился с Виктором, успевшим прибыть к бюро. Молодой, амбициозный, без формального образования, Виктор задумчиво потер подбородок, изучив записи допроса. Если он создал эти метатели самостоятельно, то перед нами незаурядный талант, или кто-то его обучает, закончил я мысль. И этот кто-то может быть связан с нашими друзьями из общества, кивнул Виктор. Нужно навестить этого механика, решил я, пока он не узнал о задержании своих клиентов. Район обводного канала, мрачная изнанка блистательного Петербурга. Старые фабричные здания из красного кирпича, покрытые копотью, смотрели на нас слепыми окнами, когда мы с Виктором направлялись к указанному адресу, заброшенному складу шелковой мануфактуры. «Идем с двух сторон», — предложил я, указывая на план квартала. «Ты с главного входа, я через боковой двор. Если попытается бежать, вероятно, выберет задний выход к каналу». Обойдя здание, я обнаружил боковую дверь с новым замком, явный диссонанс с общей запущенностью. Осмотрев ее на предмет ловушек, я не заметил явной магии, но решил проверить глубже. «Искриви», — направил я заклинание на механизм замка. Внутренности замка деформировались, раздался тихий щелчок. За дверью обнаружился темный коридор с едва заметными нитями, магические растяжки для незваных гостей.